Глава вторая. По лесной дороге двигался небольшой обоз из десятка телег. Крестьяне везли в Каралиум груз из Ноттингема. Железные чушки, наконечники для стрел, арбалеты и кольчуги. На всякий случай впереди ехала охрана, шестеро солдат верхом на быках. Бойцы были расслаблены, в этих краях им ничего не угрожало. Войск атонов в Южной Вертине больше не было. Встреча с редкими ватагами разбойников тоже не страшила. Они никогда не осмелятся напасть на караван из Ноттингема. Все произошло очень быстро, никто не был готов к нападению. Сперва со страшным треском поперек дороги упало заранее подрубленное дерево. Оно еще не успело коснуться земли, как из кустов выскочило около двух десятков храмовых стражников и воинов горных кланов. Шестеро солдат были убиты в мгновение ока. Воины были неопытными, недавно призванными на службу, никогда не участвовали в серьезной схватке. Только их командир успел выхватить меч, но едва им размахнулся, как короткое копье ударило его под доспехи и глубоко ушло в незащищенный снизу пах. Перебив солдат, нападающие взялись за обозных. Бежать крестьянам было некуда. Позади дорога была уже перекрыта, а из леса летели стрелы. Через две минуты все было кончено, в обозе не осталось никого живого. Проверив телеги, воины атонов поспешно забрали все, что смогли унести с Уфима на спине. Остальное бросили, даже не сожгли, огонь не причинит большого вреда металлическому грузу, а внимание привлечет немалое. Через три часа к месту нападения подошел большой пеший отряд из Ноттингема. Офицер быстро оценил обстановку. Бойцы бросились прочесывать заросли. Но все оказалось тщетным. Нападавшие были уже далеко. В бывшей резиденции главного настоятеля городского храма Каралиума проходило сборище новых хозяев города. Все присутствовавшие внимательно выслушали доклад Стабра, нынешнего городского главы. Он едва успел закончить, как дверь резко распахнулась. На пороге нарисовался опоздавший Тевтон. Мрачно оглядев собрание, он заявил: «Разгромлен обоз из Ноттингема. Погибли почти 20 человек». «Опять! Сволочи!» — вызверился Робин. «Я приказал послать туда отряд всадников. А что толку? Тут нужно несколько дивизий, чтобы прочесать все окрестные леса». «Действуют несколько групп, это очевидно», — отозвался Хонда. «Две мы уже уничтожили, но остается еще не меньше 5. «А дальше их станет еще больше», — уверенно сказал Робин. «Тактика беспроигрышная. Несколько сотен диверсантов полностью парализуют наши транспортные пути. Чтобы их надежно охранять, нам понадобится несколько тысяч солдат». «С обозами можно высылать большие отряды для охраны», — отозвался Пересвет. «Кроме того, надо ускорить создание речного флота. До Каралиума имеется нормальный водный путь». «А толку?» Отмахнулся вождь. «Свои обозы мы прикроем. А куда деваться крестьянам? Их скоро начнут терроризировать по-настоящему. Если мы не сможем защитить деревни, они поневоле задумаются, а нужна ли им наша власть». «Нам некуда деваться», — Хонда пожал плечами. «Отряды местной полиции, которые мы пытаемся создать, еще в зародышевом состоянии. Чтобы их система начала работать, потребуются годы. Силами армии мы с партизанами Атонов не справимся. Верно, согласился Робин. Сложилась довольно странная ситуация. Мы уподобились кучке воинственных кочевников. Захватили страну, но не знаем, как удержать ее в руках. На это дело не хватает народа. Я вижу только один выход. Продолжать наступательную политику. Думаю, пора уже плотно взяться за Айтек-Бланарис. Я ждал подобных слов, радостно кивнул Хонда. Робин, я рад, что в тебе не ошибся. Давай составим предварительный список того, что ты собираешься захватывать дальше. Начнем, пожалуй, с гор Атонов, далее весь континент, затем планету, а вслед за ней галактику. Не будем размениваться по мелочам. Я подумаю над твоим предложением, кивнул вождь. Но начнем мы с первого леса. Нелегко будет, сказал Тевтон. Там полно нуров и охотников. Источник охраняет более 1000 отборных стражников, если наша разведка не ошибается. «Мы справимся», — уверенно сказал Робин. «Нам некуда деваться. Придется захватывать новые территории. Даже если мы не сможем удержать все земли в руках, и наше рыхлое государство окончательно рассыплется, это все равно на благо. По крайней мере, Вертина выйдет из-под власти Атонов. Натингем в любом случае останется за нами. А если немного повезет, и Коралиум с окрестными областями. С такими ресурсами и населением мы сможем вести дальнейшую борьбу и присоединять освободившиеся части Вертины. Скучно нам по-прежнему не будет, усмехнулся Хонда. Да, скоро из Натингема должен подойти огромный отряд. Тогда и выступим. Что за отряд? Поинтересовался Тевтон. Сюрприз, сказал Робин. Еще весной я договорился с купцами о том, чтобы они прислали опытных наемников. Оплатить дорого? Поинтересовался Петрович. Я отдал 300 комплектов трофейных бронзовых доспехов и тонну железа. Они взамен пришлют 500 отличных солдат. Каждого мы должны обеспечить стальным оружием и через год выплатить по 4 килограмма бронзы. А потом, в случае желания, можно продлить контракт. «Не очень я доверяю всяким наемникам», — скривился Тевтон. Купцы обещали, что пришлют только опытных воинов, иначе контракт будет считаться недействительным. Кроме того, все солдаты в побережье ненавидят Атонов до безумия. Города давно мечтали пощипать жрецов с этой стороны, но не могли это сделать в полном отрыве от метрополии. «По срокам ярмарка уже началась», — сказал Пересвет. «Да, они уже должны прибыть, но Мавр сперва их погоняет недельку, посмотрит, на что они годны, только после этого пришлет к нам». «А что же сад сидит с таким задумчивым видом?» — поинтересовался Хонда. «Что ты нас не радуешь, красавица?» «Нечем», — вздохнула девушка. «Мы с Рейгом проверили уже почти 1000 талантливых женщин. Из них удалось пока отобрать только 8 потенциальных ИС. Им надо тренироваться несколько лет, а потом обязательно пройти инициацию на источнике в Айтек-Бланаризе. Причем по статистике при этом, несмотря на всю подготовку, гибнет каждая 7-я кандидатка. В свое время меня вообще не стали обучать именно по этой причине. Все были уверены, что у меня нет шансов остаться в живых. «Так что, от них нет никакой практической пользы?» – огорчился Хонда. «Ну почему? Здесь есть одна настоящая Иса. Ее прятали Риумы. Она стара и слаба, но сможет обучить избранных девушек. А под ее руководством они могут защищать Коралиум. в отсутствие меня и Рейга. Лес мы не сможем удержать, Тевтон покачал головой. Даже если все кончится хорошо, атоны немедленно займутся нами капитально. Айтек Бланарис – это важнейший стратегический объект. Без него невозможно производство боевых нуров. Жрецы забудут про все свои планы, оставят в покое побережье, соберут всех, кого только можно. Но есть и плюсы, сказал Робин. Во-первых, мы уничтожим молодую поросль нуров и множество взрослых монстров, патрулирующих лес. Во-вторых, наши единороги, посетив источник первого леса, станут намного сильнее. Через некоторое время после такой магической подпитки они станут практически неуязвимы для атак атонов. И более того, смогут защищать от них наших солдат. По сути дела, каждый из Элми превратится в передвижной генератор защитного поля. До сих пор жрецы не очень нам мешали своей магией, сказал Тевтон. Да, согласился Робин, но все меняется. У нас нет возможностей в каждом отряде иметь метису. Один сильный атон с легкостью может уничтожить десятки и сотни бойцов. Но при наличии единорогов ему не удастся разгуляться во всю силу. Более того, несколько зелми вроде моего Ромфаниума способны выходить в Дисмериум и вести там бой. Правда, сильным магам им не справиться. Но все равно это немалая поддержка. Я больше надеюсь на солдат. Тевтон покачал головой. Эти чудеса до сих пор кажутся невероятными. Первый лес мы захватим непременно. Наши силы достаточно велики. Но что делать потом? Ведь битва обещает быть ужасной. Надо как можно быстрее готовить солдат, сказал Робин. «Это понятно и мне», – кивнул Тевтон. «Но смотрите сами. Нашу армию толпами пополняют вояки, прошедшие ускоренную трехнедельную подготовку. Мы, конечно, пытаемся выбрать парней покрепче, но все равно за такой срок из простого крестьянина или ремесленника хорошего солдата не получить. Сейчас у нас огромная проблема. Не хватает сержантов и офицеров. Кого попало – на такие должности не поставишь, а опытных людей нет. Тевтон, предложил Робин, можно на младшие посты ставить бывших храмовых стражников. У нас уже набралось около сотни дезертиров. Весь вопрос в том, заявил Хонда, можно ли им доверять? Среди перебежчиков хватает шпионов-жрецов. «Большого ущерба парочка сержантов нам не причинит», – уверенно сказал Робин. «А вот боевой опыт остальных нам здорово пригодится. Среди них есть солдаты, прослужившие десятки лет. Глупо не использовать таких людей в своих интересах». «Но забывать об осторожности нельзя», – не сдавался Хонда. «Сами знаете, мы не успеваем раскрывать заговоры. За последний месяц от яда и кинжалов погибло более 40 солдат и офицеров. Несколько человек исчезли без следа. А тут еще постоянные нападения на дорогах. Мы теряем людей каждый день. Не всякая битва стоила нам такой крови. Чтобы удерживать полный порядок на контролируемой территории, нам необходимо не менее 20 тысяч солдат, напомнил Тевтон. Пока что мы имеем около четверти от этой цифры. Времени на усиление нет, твердо сказал Робин. Я уверен, уже к зиме нам придется столкнуться с войсками атонов. Нападать на первый лес надо сейчас. Потом будет поздно. Это понимал не только он. Надо было спешить, пока Вертина осталась без большой вражеской армии. Как немалые силы на Тенгема, в данный момент это самая серьезная сила в Вертине. Упускать такой шанс было нельзя. только нападая, можно удерживать инициативу в своих руках, навязывая врагу собственную стратегию войны.